Глава четвертая. Как щедро, богата и плодородна родная земля, тако же будь и ты. Милорада в пышном рогатом уборе старшей жрицы Макоши зачерпнула из горшка две полные горсти пшеницы и осыпала младенца, которого держала на руках Астролада Вышеславна. Ребенок был завернут в нарядную рубаху отца, а мать его сегодня в первый раз предстала перед народом в рогатом уборе плодовитой женщины, и ее не слишком красивое лицо сияло гордостью и счастьем. Возле белого камня жертвенника горел огонь, вокруг стояла вся женская родня с берегов Ильмеря и Волхова. От красного цвета их нарядного платья и уборов рябило в глазах, а поодаль собрались мужчины. Затем Милорада, жрица и бабушка окропила внука водой. «Как чиста эта вода, так будут чисты твои очи! Как чиста эта вода, так будут чисты твои помыслы!» Затем обошла вокруг матери и младенца с горящим факелом. «Как ярый светел этот огонь, тако же будь и ты!» Люди, до того наблюдавшие за ней, в благоговейном молчании затаили дыхание. Казалось, слышно было, как Милорада подула на темя младенца, покрытая золотистым пушком. Подняла руку к солнцу и произнесла: «Нарекаю тебе имя Гостевит, Веремыслав сын!» Толпа ахнула и зашумела. В голосах было ликование, торжество, а еще волнение, тревога, даже возмущение. Домогость горделиво расправил плечи, засунув руки за нарядный тканый пояс с оберегающими узлами на кистях. Он знал, что его решение возмутит Паозер и особенно всю Вышеславову родню, но не собирался отступать. Под гул толпы обряд был доведен до конца, жертвы принесены. Сам домогость громогласно пригласил всех на пир в честь новонареченного Гостевита Веремысловича. «Смел ты больно, сват-домогость, вот что я тебе скажу». К нему пробрался Вышеслав, кипящий яростью. Он не мог открыто поносить собственного внука и оттого зрился еще сильнее. «Ты бы еще Славеном назвал или Перуном, чтобы все знали, что знатнее тебя на всем белом свете один сварог. Надо же, как бывает, что у людей совести нет». «Ты о ком это, свате мой, Вышеславе?» С добродушием и торжеством отвечал домогость и даже обнял его за плечи, как любил делать сам Вышеслав, когда говорил кому-нибудь гадость. «Радуйся, ладу и макош благодари, рода и рожаниц благодари. Во внуке нашем два старших рода сливаются, ладожский да ильмерский. И по отцу, и по матери внучок наш с тобой общий, от князя Гостевита род ведет. Как же ему и зваться, если не Гостевит? И кому же сие имя славное и честное носить, как не ему, внуку домогостя и Вышеслава, правнуку Витонега и Мирослава, праправнуку благочестой и доброчестой, дочерей Гостевитовых? Никому иному и никак иначе. В нем слава племени славянского возродится. Он и тебя, и меня прославит. Радуйся, сват Вышеслав!» Славянский старейшина кривил лицо, делая вид, будто радуется. Он не мог ничего возразить домогостю. По всем статьям тот был прав. Но Вышеслав сходил с ума от досады, что новый носитель славного имени, полноправный, по сути, наследник последнего славянского князя, родился не в его, Вышеслава, роду. Он и сам уже подумывал об этом. Но у прибынии Любозваны родилась дочка. У Горислава и Веснавы сразу две дочки. А новорожденный мальчик умер, не дождавшись именоречения. Внука еще приходилось ждать. И вот домогость, борода бесстыжая, перехватил у него имя общего предка. Во весь голос заявил, что именно своего внука считает полноправным наследником князя Гостевита. Видит в нем будущего владыку ладожских и ильмерских славян. В безумной досаде Вышеслав чуть не пожелал смерти новорожденному внуку. Да Милорада, предвидя эту злобу и зависть, заранее заговорила и окружила мальчика оберегами в три ряда. Когда столько народу собирается, кто-нибудь да сглазит, даже того не желая, от чистого сердца. Сквозь защитную ворожбу старшей жрицы старшего рода Вышене было не пробиться, и он мог злобиться сколько ему угодно, своим хмурым видом только увеличивая ликование ладожан. В один дом многочисленные гости не поместились бы, поэтому у самого домогостя приготовили стол для мужчин, уверимой Доброни для женщин, а в гостином дворе для всех званных и незваных, не состоявших в родстве с хозяевами, для простых ладожан, варягов и чудинов. Весь берег у мыса кипел движением и пестротой праздничных нарядов, где преобладал красный цвет жизни, словно бросавший вызов хмурости первозимья. Одни бежали скорее занимать места за столами и хватать самые лучшие куски, другие толпились между домами и на берегу, повстречав дальнюю родню и обмениваясь новостями. В толпе женщин раздавался громкий хохот. В середине стояла Снежица, бывшая вдова ладожского рыбака Радоума. 2 года назад взятая в младшие жены не кем-нибудь, а старейшиной Ярилиной горы, дедом Астролады. Для простой бабы, да еще вдовы, без веверицы за душой, войти в такой знатный род, пусть и младшей женой, был немыслимый взрет. И теперь бывшие подруги-молодухи жаждали знать, как ей живется. Жилось, видимо, неплохо, и прежде дородная Снежица теперь стала толста, как кадушка. Была в другой раз беременна, что не помешало ей пуститься в путь, и ее широкое красное лицо с соломенными бровями излучало довольство, будто масляный блин наладен велик день. Даже Стейн загляделся, невольно улыбаясь, хотя не помнил эту женщину. «Идем скорее!» Из толпы вдруг выскочила Велимила и схватила его за руку. «Нам в Хатанеговой избе накрыли. Не успеем, все пироги расхватают, голодные останемся». «Идем!» Стейн улыбнулся и тут же вскинул руку, прикрывая девушку от мужика в шапке на самом затылке, который рвался через толпу, как лось сквозь бурелом, в пьяном веселье размахивая руками. Веремила потащила приятеля за собой. Стейн как мог оберегал ее в толпе, и все вокруг казалось прекрасным. Он и не знал, где искать ее в этом людском кипении, будто в Хейдабьюре в первый день большого торга. Кто бы мог подумать, что в округе Альдеги живет столько людей. Но Велимила сама нашла его. Значит, она хочет, чтобы он был рядом. Он, а не Хакон. Даже зная теперь, что Хакон собирается жениться на бывшей ирландской рабыне, Стейн все еще в душе ревновал к нему и оттого не взлюбил Хрёрикова сына. Ему казалось, что Хакон более красивый и более знатный, все же должен нравиться Веремире. Да и выйдет ли что-нибудь из его женитьбы на Дарфине? А вдруг сын домогостя откажется продавать свою рабыню, и Хакону придется подбирать другую невесту? Тут бы ему и догадаться, что Альдейгия ничуть не хуже какого-то там Конахта. По крайней мере, он, Стейн, точно знал бы, что выбрать. «Добрый день тебе, домогостевна!» Еще какой-то мужчина вдруг преградил им путь, широко раскинув руки, будто хотел поймать. Веремила остановилась и выпустила руку Стейна. Как-то подобралась, поправила платок. Остановивший их был рослым, зрелым человеком лет за 30, светловолосым, краснорицым, то ли от холода, то ли от браги, запах который источал. С собой не красавец, с явной примесью чудинской крови, а улыбаясь показывал отсутствие сразу двух передних зубов. Зато красота и богатство его наряда били в глаза. Кунья шуба, крытая зеленым шелком, витая серебряная гривна на груди, лисья шапка с красным верхом, сдвинутая на ухо. Да еще и меч у пояса с варяжским серебряным набором. Видно было, что человек непростой. И Стейн мысленно отнес его к Вышеславовой родне, поскольку в Ладоге никогда его не видел. «И ты будь здоров, княже Дедоборе!» Веремила вежливо поклонилась и хотела идти мимо, но мужчина снова развел руки и не пустил ее. «А ты куда же? Разве не у батюшки твоего столы накрыты?» «У батюшки для старших. Тебе туда, Дедобор Твердославич. А мы с нашей стаей девичьей с отроками сядем». «Ну уж тебе-то не пристало с отроками. Тебе с нами сидеть, будто зорьки ясной на небеси, будто солнышку красному. Хочешь, замолвлю слово батюшке, чтобы позволил с нами пировать?» «Спасибо, честь мне больно велика, да и другим девкам обидно». «Что нам, другие девки?» Дедобор сплюнул. «Разве им с тобой равняться? Да ты среди всех девок, будто белая лебедь с серыми уточками. Пойдем с нами». Он попытался взять ее за руку, но Веремила отстранилась. «Мне за своей стаей глядеть нужно, а не то какая же я баильница буду. Надо мне идти». Она еще раз попыталась его обойти, но он опять не пустил. «Да сколько ж тебе в баяльницах ходить? Тебе замуж пора, да княгиней стать. Ты уж давно дева взрослая. И чего отец думает? А если за женихом дело стало, так я на что?» «Что ты говоришь, Дедобор Твердославич, я и не ведаю». На щеках Веремилы загорелся румянец. И Стейн видел, что она скорее раздосадована, чем обрадована или хотя бы польщена этим нежданным сватовством. Но она старалась сдерживаться, поэтому он, не зная толком, кто перед ними, не вмешивался. «Ведаешь ты, что я говорю? Я уж 3 года говорю. Скажи слово, и нынче же дело сладим». «Не мое дело себя сватать, коса не доросла. И говорить мне об этом не к лицу. Пусть и княже Дедоборе, а то вон народ собирается». Народ и впрямь собирался вокруг этой яркой пары, но в отличие от Стейна, ладожане понимали происходящее гораздо лучше. «Ты бы и впрямь, Дедоборе, не застил дорогу сестре моей Веремиле». Вперед выдвинулся Стейнек, двоюродный брат Веремилы, за спиной которого стояли 3 парней. «Не смущал бы деву, ей с мужчиной говорить невместно. Пойдем-ка мы с братьями тебя на почестен пир проводим и на место по твоему роду знатному усадим». Его речи были образцом вежества, но почему-то все поняли, что Стояня пообещал указать наглецу его место. Дедобор перевел взгляд на него, а Веремила тут же скользнула прочь и потянула за рукав Стейна. «Кто это?» Когда толпа сомкнулась за ними отрезав от Дедобора, Стейн схватил девушку за руку. «Это что, твой жених?» «Да какой он жених?» В досаде ответила Веремила, лицо ее горело от возмущения. «Дедобор это, князь Изборский, чтоб ему осиной веткой в поле шататься. Шишига водяная он, а не жених. Ни очей, ни речей, а туда же все. 3-й год ему твердят, что не про него невеста, но ему говорит, что глухому болоту. Пойдем!» Она была сердита и хотела поскорее забыть эту встречу. «Как приедет, так норовит в нашу стаю залезть. А у самого 3 жены дома. Старшего брата сосвету жил, жену себе взял. Да боги видят его неправду. Детей от знатной жены не дают, а он на нее пеняет. И все другую подыскать хочет, помоложе и поздоровее. Он князь? Конунг? Да, в Изборске. Это Кривичские земли, от Плескова недалеко. Город старый, старше Ладоги даже. И род их старинный. С плесковскими князьями они то роднятся, то дерутся. А все не решат, кто из них в Кривичской земле старший. Оттого он и ко мне липнет, что хочет. Она запнулась, будто не решаясь о чем-то упомянуть. Но Стоян и сам понял, чего хочет князь Дедобор. И уже ненавидел его всеми силами души. «Если и теперь к нам в избу полезет, я селяню подговорю, чтобы парни его побили, будто обознавшись. Не к лицу ему в наших стаях гулять, года не те». И Стейн немедленно принял решение, если селяне согласится поучить Дедобора уму-разуму, ни в коем случае не затеряться в последних рядах. Но умный стойнек, проводив гостя на подобающее ему место среди старейшины, шепнул пару слов брату Доброне, и изборского князя не выпускали из-за стола далее, чем в нужной чулан, провожая даже туда, в знак большого почтения. Но поскольку все были порядком пьяны, то и в этом никто не видел ничего особенного. Пировали пышно, перечисляли, как положено, родословие новонареченного во всех коленах, пели сказания о его прославленных предках. Вышеслав через некоторое время повеселел, вспомнив, что ему-то никто не мешает следующего же внука тоже назвать гостевитом. А поскольку ильмерские гостевитовичи унаследовали не только имена, но и владения рода, то у них будут все преимущества в борьбе с варягами, как ладожан презрительно именовали за слишком тесную дружбу и родство с заморским племенем. Молодежь тем временем веселилась по-своему, быстро прикончив пироги, принялись за игры. За время предзимья молодые варяги обучились этому нехитрому искусству, и даже те, кто почти не понимал по-словенски, хохотали над стараниями слепого козла найти по углам и под лавками того, кто ударил его по спине, или старательно выговаривали по примеру остальных: «Мышка, мышка, продай уголок». От тесноты, по причине которой все постоянно друг с другом сталкивались, было еще веселее. Всяких игр у Веремилы и селяне, распоряжавшихся гуляньем, было в запасе множество, и особенно Стейну понравилась та, что называлась невообразимым словом «кулючки». Несмотря на свое уже неплохое знание словенской речи, он не мог вообразить, что оно значит. Да и Веремила только смеялась, если он ее спрашивал об этом. «Да какая разница, что оно значит? Главное, что весело!» Поначалу кулючкой был селяня. Баерник или баерница всегда показывали пример, обучая тех, кто не умел играть. Он уселся на пол, а прочие живо завалили его шубами, кожухами и свитами, так что парень превратился в какую-то гору шерсти и шкур. Его голос из-под кучи теплого платья доносился глухо, и не удавалось разобрать почти ни одного слова в той бессмыслице, которую он нес. «Кулю-кулю, баба, не выколи глаза, сын под окошком, свинья под лукошком. Пора, что ли?» Когда он только начал гундеть, Веремила живо схватила Стейна за руку и потащила за собой. Остальные в рассыпную бросились прятаться. Под столы, под лавки и на лавки, в углы, за печку, в сени и на гульбище. Все искали укромные уголки, кто поодиночке, но больше парами. Веремила, как самая ловкая, первая успела захватить угол за печью, откуда было хорошо видно кулючку. Под ворохом кожухов селянин был похож не на человека, а на какой-то домовой дух. Без лица, без глаз, мохнатый ком, смутно шевеляющийся при свете лучин, бормочущий что-то непонятное. У Стейна кровь похолодела в жилах, было жутко, но еще более весело. Потому что Веремила сидела на полу рядом с ним, из-за тесноты, крепко к нему прижавшись, и ее волосы касались его лица. Глядя, как жуткая кулючка медленно встает, Стейн обхватил Веремилу сзади обеими руками, будто хотел защитить от этого чучела. И чувствовал, как у нее бьется сердце. Она одной рукой накрыла его руку, но вроде бы не возражала. И тогда он, опустив веки, прижался лицом к ее теплому затылку и забыл обо всем на свете, в том числе и о проклятой кулючке. Вот бы она век сидела там, бормоча свои заклинания, а они оставались в этом темном углу. Кулючка тем временем поднялась на ноги. Кожухи падали с нее, как лишние шкуры, обещая явить миру нечто жуткое и грозное. Но одна чья-то вывернутая шуба осталась на голове, заслоняя обзор. Кулючка вслепую двигалась по избе, ощупывая столы и лавки в поисках добычи. Но играющие, попискивая от смеха и веселой жути, отдергивали руки, ноги и полы, прятали головы, уворачиваясь из-под ищущих рук кулючки. Веремила вдруг повернулась, так что лицо ее оказалось совсем рядом с лицом Стейна. Почему-то она уже не улыбалась. Ее черты, едва различимые в темноте дальнего угла, были спокойны, но Стейну она сейчас показалась красивой, как никогда. Девушка подняла руку, провела кончиками пальцев по его щеке, потом потянулась к нему и поцеловала в губы таким долгим и горячим поцелуем, что все вокруг поплыло, а по жилам хлынул жар томительного желания. Стейн прижал ее к себе, стараясь продлить поцелуй как можно дольше. И оба они не услышали ни тяжелых медленных шагов, ни шороха шкур, пока мохнатая лапа не упала на голову сперва Веремилы, потом Стейна, на ощупь отыскивая кого-нибудь. К счастью, через длинный рукав кожуха Сиряне не мог нащупать, где кто, и не понял, в каком положении их застал. Но Веремила успела опомниться и отстранилась, пока остальные не разглядели из своих углов, что новая курючка поймана, и не начали кричать. Теперь уже Веремила, с горящими щеками и тяжело дышащая, села на пол, а братья и сестры радостно завалили ее кожухами и свитами. Но перед тем Стейн все же успел поймать ее ликующий взгляд. И внутри стало так горячо, что казалось, сердце разорвется. Она была так же счастлива, как и он. Не случайно она все время зовет его за собой, то и дело сажает рядом. Она любит его, хотя, конечно, не так сильно, как он ее. Стейн не думал, к чему это может привести. Он просто был счастлив от этой мысли и хотел, чтобы эти мгновения длились вечно. Веремила забубнила что-то, сидя под кучей кожухов. Народ кинулся прятаться. Стейн не стал искать себе пары и даже увернулся от руки какой-то девушки, которая вместо него попал в пальцы рукав кого-то другого. Он не хотел даже сидеть рядом с кем-то другим, чтобы чужое присутствие не мешало ему наслаждаться этим блаженством, сладким вином в крови. Выскочив в сень, он встал в углу, заплахой оставшейся от укладки новых полов. Сюда кулючка не доберется, поймает кого-нибудь в избе. Вот кулючка перестала бормотать, вот пошла на поиски. Из избы через раскрытую дверь слышался шорох, возня, визг. Она кого-то нашарила под лавкой, но пойманный не желал сдаваться и бросился прочь. Кулючка, не выпуская добычу, вслепую устремилась следом и вместе с какой-то девкой, пытавшейся убежать от чести сделаться новой кулючкой, выскочила в сени. «Нельзя бегать, нельзя!» Возмущенно кричала Веремила, стараясь покрепче ухватить свою добычу, но шуба на голове мешала ей. «Держанка, я тебя узнала! Стой, дурища, а не то выгоню из игры!» Скрипнула дверь, снаружи пахнуло холодом. Кто-то вошел в сени, но Стейну из его угла было видно только, что это мужчина. Кажется, молодой, среднего роста, но вроде бы хорошо одетый. От неожиданности непокорная жертва рванулась сильнее и проскочила в дверь. А кулючка Веремила, потеряв равновесие, почти упала на вошедшего. Он подхватил ее, она вцепилась в него и почувствовала холодный шелк рукава шубы с тающими снежинками. «Кто это?» — охнула Веремила. «Сын под окошком, свинья под лукошком», — ответил ей молодой звучный голос, которого Стейн никогда еще не слышал. Но Веремиле он был знаком. Она застыла, будто не веря своим ушам. Вошедший осторожно снял шубу с ее головы. «Ну, коли меня поймала, я буду кулюкать». Он забрал шубу. «Только быстро. Батюшка твой велел нам обоим к ним идти». Веремила стояла в изумлении, глядя на нового участника игры. Народ, видя, что происходит нечто неожиданное, полез из всех щелей. Из углов, из-под лавок высовывались головы, будто домовые духи в страшном сне. Слышалось удивленное и радостное гудение. Только Веремила молчала, будто окаменела. «Ох, друг мой дорогой, Валегой Судиславич!» Селяня, раскинув руки, вышел навстречу из избы и обнял гостя на пороге. «Ждали тебя, ждали, не дождались. Князь Дедобор сказал, что тебе не досуг, только после Карачуна, может, подъедешь. Ну, батюшка, и решил не затягивать. Кабы ты вперед послал сказать, что будешь, мы бы не начинали без тебя». «Я сам себя вперед послал», — отозвался гость, обнимая его в ответ и хлопая по спине. «Живы все?» «Еще как живы! Нашего роду прибыло! У меня в эту зиму 20 варягов в стаю затесалось. Да с ними целый князь варяжский, Хакон сын Хрёрика. Сейчас отыщем под лавкой, покажу». Слушая его, гость посматривал на Велимилу. А она вдруг притихла. Все оживление сошло с ее лица. Она казалась растерянной и будто онемевшей. А Стейн смотрел на вновь прибывшего и чувствовал, что кровь в жилах леденеет. На сердце наваривался тяжелый камень и давил с каждым вздохом все сильнее. Еще ничего толком не зная, только по выражениям лиц Веремилы и нового гостя, он понял, что к чему. Зря он, дурак, ревновал ее к Хакону, зря зрился на Дедобора. Они оба здесь ни при чем. Вот он, единственный настоящий его соперник и враг, тот, кто имеет истинные права на Веремилу. С одного взгляда на него становилось ясно, что другим тут делать нечего. Теперь и Стейн его узнал. Виделись 3,5 года назад, когда псковский княжич Вольга помогал ладожанам и дружине Вестмара отбиваться от Игварда Кабана. Тогда было не до гурянок, и едва ли в те дни Стейн и Вольга хоть слово сказали друг другу. Но Стейн запомнил сына псковского князя Судислава. Вольга был всего на пару лет постарше, но сейчас выглядел уже зрелым мужем. И он был так красив, что у девок, должно быть, при виде него захватывало дух. Открытое лицо с правильными чертами и большими глазами, изогнутые черные брови, маленькая бородка, темно-русая, как и волосы, густые и красиво лежащие кудрями вокруг лба. Вольга был едва ли выше среднего роста, но отлично соразмерно сложен. В широких плечах чувствовалась сила. Кожаный тонкий пояс серебром плотно охватывал стройный стан. Варяжская серебряная гривна на груди, шелковая отделка рубахи, полуопущенные веки, горделивый и будто бы небрежный взгляд, крытая красным шелком бобровая шуба, золотое кольцо на руке, яркой искрой горящее в свете лучин. Ярила, да и только, вопреки ходу кологода, явившийся к людям на зимние праздники. Он стоял подбоченясь, горделиво вскинув голову, видно, привыкнув к тому, что им все любуются. Но разговаривал он больше с селяней, добробоем, радобожим, колога и прочими парнями, а на Веремилу лишь иногда посматривал, скользил глазами по ее лицу, будто по бревенчатой стене. А вот она волновалась, теребила косу, покусывала губы. И Стейн, которого любовь и тревога сделали проницательным, понимал. Девушка растерялась, трепещет и досадует на себя из-за того, что растерялась и трепещет. И это Веремила, байерница, шустрая и бойкая, говорливая и отчаянная. Что такое? Вольга даже не разговаривает с ней, а будто зачаровал одним своим присутствием. Она Веремилу тем временем надели шубу и вывели наружу. Сиряня с двумя или тремя братьями пошел провожать их к домогостю. Прочие, погудев немного, возобновили игру. Держанка, устыдившись, по собственному почину согласилась стать кулючкой и села на пол перед печью. Но Стейн совершенно не хотел больше веселиться. Отыскав в груди остальных свой кожух, он натянул его и вышел, даже не запахнувшись. Холодный ветер с влажными хлопьями снега охладил голову, стало чуть легче. Глубоко вдыхая стылый воздух, он прошелся к домогостеву двору, но лезть к старшим, куда его не звали, не мог. И некоторое время слонялся вдоль берега, как потерянный. И все яснее ему становилось, как призрачны, пусты были все его надежды. Сколько бы воеводская дочь не играла с ним, но вот появился другой, имеющий на нее настоящие права. И она ушла, будто овечка, даже не оглянувшись. Молодой князь Вольга Судиславич в 20 с небольшим лет все еще не имел княгини, поэтому, строго говоря, место его было среди короткополой молодежи с мышками и кулючками. Но год назад псковский князь Судислав умер, простыл, разгорячившись в лесу на зимнем лаву, и сгорел в 2 дня. Не помогли ни травники, ни кудесники. И то сказать, князь, хоть и довольно крепкий телом, был далеко не молод. Вольга и Любозвана, его посредние и единственные уцелевшие дети, по годам годились ему во внуки. Плесковичи немедленно провозгласили Вольгу своим князем, к досаде дедобора Изборского, не успевшего даже прибыть на вече, хоть и ехать ему было 1 дневной переход. Провозглашенному князю, главе рода, города и племени, разумеется, требовалась княгиня. Но и тут Вольга имел чем заткнуть самый недоброжелательный род. Он был обручен с девой достойного рода и ждал лишь, пока невеста недоросточек войдет в надлежащий для свадьбы возраст. Срок приличного ожидания истекал, плесковичи роптали. Но только сам Вольга помнил, кто подарил ему золотое кольцо варяжской работы, послужившее когда-то задаточком. и до сих пор носил его, не снимая, хотя гости торговые давно уже обманули его, продав свой товар другому. Обрадованный приездом гостя, которого хоть и ждали, но не так скоро, домогость хотел, чтобы встреча прошла, как в песне. Веремилу отвели в бабий кут, и там поспешно переодели. Яромила и невестка Вышеславна напялили на нее привозную греческую рубаху из красного плотного шелка. На шею накрутили ожерелье в три ряда. Косу, девичью красу, разлохматившуюся под кулючкиными кожухами, заново расчесали и переплели, толкаясь у нее за спиной, путаясь в прядях и сердито шипя друг на друга. У висков плели по 4 серебряных заушницы с каждой стороны, увенчали тканкой, шитой золотой нитью, и из глубины души вздохнули с облегчением, обойдя кругом. «Хороша! Хоть сажай на медвежину под паволокой!» «Замуж выдавай!» «Готова!» В дверь сунулась Никаня, Добронина молодуха, звеня чудинскими подвесками на груди и на поясе. «Доседаются все! Сие вы не идете!» «Идем, идем!» Остряна и Яромила с двух сторон схватили сестру за руки, но Веремила вырвалась. «Пустите!» «Сдурели, что ли? Тут вам еще не свадьба, чтобы меня под руки водить!» Ее вывели в большую избу, и сидевшие здесь гости, в основном мужчины, встретили девушку радостным и восхищенным гулом. Оставшись с некоторых пор единственной девой воеводского дома, Веремила привлекала к себе внимание не только Ладоги, но и весьма далеких городов и весей, как тот же Кривичский Изборск. За невестами такого рода бывает и из других племен приезжают. Дарфини подала ей рог, окованный серебром. Домогость кивнул Доброне, и тот, наконец, ввел в избу Вольгу. Гости радостно закричали, приветствуя молодого плесковского князя, красивого и нарядного, будто ясный сокол из песен. Вольга улыбнулся, снял шапку, низко поклонился хозяевам и гостям и отдельно Велимиле, стоявшей с рогом посередине перед печью. Милорада кивнула, и несколько молодух по сторонам от входа запели, притопывая и приплясывая на месте. «Долго-долго сокол не летит, знать, что сокол за леса залетел, что за те леса да за темные, за те горы да за крутые. Долго-долго воли гостя нет, долго-то долго Судиславича. Погодя маленько, сокол прилетел, конь от под ним, да что лютый зверь, грива у коня колесом завита, хвост у коня, что лютая змея, по сторону 50 человек, а по другую еще 50. Спишь ли, душа моя домогостевна? Про тебя, мой сокол, ночь я не спала, твоему коню ковер вышила, дружине твоей на честь и хвалу, тебе, молодцу, на всю красоту!» Пока его прославляли, Вольга стоял подбоченясь и изредка поправляя ус, так что золотой перстень поблескивал, будто звезда. Видно было, что он гордится собой, гордится всеобщим вниманием и восхищением. Но в то же время в нем чувствовалась уверенность в том, что он этого заслуживает, благодаря которой он вовсе не выглядел самодоволенным. Молодой, но уже прославленный воинской отвагой и удачей, красивый, знатнейшего рода, князь одного из крупных племен, он мог почитать себя любимцем богов. И эта девушка, не уступающая ему знатностью и вежеством, красивая и нарядная, вся в сиянии красного и золотого, блестящая в свете огня, будто вечерняя зорька, Ради него стояла здесь, держа перед собой рог с медом. Любой позавидовал бы тому, для кого она предназначена. Но Ольга, стоя напротив младшей дочери домогостя, в ожидании, когда она подаст ему медовый рог, не испытывал ничего, кроме мучительного сожаления, застарелой, привычной боли, глухой и неотвязной. Дева всем взяла, и очами, и речами, как говорится, но не та, и даже не похожа на ту, что позволила бы тешиться обманом. Он подумывал порой, а не взять ли за себя Яромилу Домогостевну, но понимал, нет, она слишком умна, она знает, что он будет любить в ней лишь сходство с Девляной, и слишком горда, чтобы согласиться жить отцветами чужой любви. А младшая сестра в его глазах и сейчас еще была девчонкой, просто Вереськой, которая, как это свойственно младшим сестрам и братьям, вечно путается под ногами. Ее место было лишь на скамье рядом с невестой, когда десяток девок, девчонок и даже бабок рассядутся, набросив рушники на головы и пряча под ними лица. И ему, жениху, ликующие полупьяные братья предложат выбрать, которую берешь. Он бы не ошибся. Он и сейчас знал, с кем его навек связала золотой нитью сама Лада. Но, зная об этом, с открытыми глазами был вынужден брать за себя другую. 3 года назад, когда его неудавшееся бегство с Девляной грозило всерьез рассорить Ладогу и Плесков, домогость ради примирения предложил взамен свою младшую дочь, и князь Судислав согласился, чтобы потом не болтали. У Судиславича де невесту из-под носа увели, в глаза плюнули, а он только утерся. Для людей что Девамила, что Веремила одно и то же, ради чести рода, и он должен делать вид, что ему и это не хуже той. Но знал, это неправда. Еще пока молодухи пели, Веремила двинулась вперед мелкой, плавной, лебединой поступью. Приблизилась, с поклоном подала Ольге рог. Он принял, поклонился, отпил немного, потом нагнулся и поцеловал ее. Она хоть и помнила, что на нее смотрят все роды и племена, не сдержалась и слегка отвернула лицо, так что его губы и щекочущие усы скользнули по щеке. Приняв рог обратно, она опять поклонилась и отошла. К счастью, пока от нее больше ничего не требовалось. К Ольге подошли домогость, Святобор, Ронята, Хатанек, Вологор. Все по очереди обнимали его, приветствовали. Потом повели за стол, усадили на одно из лучших мест. Будучи годами моложе почти всех в этой избе и принадлежа пока к кругу неженатых парней, он, однако, своим родом и положением был настолько выше многих, что эти мелочи становились несущественны. Отец целого племени не может сидеть ниже тех, кто зовется отцом всего-то навсего десятка сыновей и внуков. А борода, дело наживное, отрастет со временем. И Ольга вовсе не чувствовал себя ни на месте. Он был оживлен, приветлив, весел. Этому его учили с детства, а чему не успели научить, он научился сам. Из женской избы прибежала его сестра Любозвана, вышеславого сноха. С воплем бросилась на шею любимому меньшему брату. принесли маленького гостевита, чтобы Плесковский князь мог вручить ему и родителям подарки. Сорочок куниц, сорочок бобров, астролади, три красивых черных кувшина, искусной заморской работы с узорами, выложенными из кусочков белого олова. Хрёрик сказал, что они из Фризии, и даже смахнул полупьяную срезу, вспомнив места юности, которые считал своей родиной за неимением другой. Стоял гвалт, крики, песни, прославления и приветствия. Одна Веремила, ни в чем в этом не участвуя, забилась в угол, все еще держа в руках проклятый рог и в досаде кусая губы. Ей хотелось расплакаться, убежать. Но как тут убежишь, когда ступить некуда? Да и не отпустят ее. Лучше переждать тут, пока никто на нее не смотрит, и постараться взять себя в руки. Любая девушка умерла бы на месте от счастья, да ей Лада и Макош, такого жениха. Но у Веремилы это счастье отдавало полынной горечью. Плесковского князя Вольгу Судиславича она получила в женихи по наследству больше 3 лет назад, когда ей шел только 13-й год, и она еще не думала ни о чем таком. То есть, конечно, думала, как любая девчонка, наконец получившая девичью тканку и ставшая невестой. При ее красоте, бойкости и знатном роде она могла выбирать из лучших женихов. Но выбрали за нее, даже не выбрали, ее предложили Плесковскому роду во искупление обиды. И именно так, как выкуп ради чести, ее приняли. Поначалу она радовалась в 12 лет стать невестой, да не кого-нибудь, а княжича, любой приятно. Она радовалась, что ей достался жених старшей сестры. Как радовалась дура малолетняя, когда Яромила или Девляна дарили ей свои рубахи. В них она сама себе казалась взрослее, красивее и умнее. Тогда она мало что понимала из происходящего. И только со временем, постепенно взрослея, начала осознавать, как сильно, должно быть, Девляна любила Вольгу, если решилась ради него на немыслимое дело, побег из дома. И как Вольга любил ее, если отважился похитить деву такого рода, невесту киевского князя, не побоялся ни мести ладожан и киевлян, ни гнева собственного отца. И это золотое варяжское кольцо, которое он неизменно носит. Ее, Девляны, кольцо. Блеск перстня на его руке, который он приглаживал усы, колол Веремире глаза. Заново напоминал, что она для Вольги нежеланная невеста, а лишь замена, кое-как пригодная. О, чуры! Да чему она радовалась? Лишь только этим летом еще радовалась, что у нее такой жених, что она сделается плесковской княгиней. Думала дура, как приятно, что Девляна станет в своем Киеве ей завидовать. Да уж, станет. А она, Веремила, всю жизнь будет завидовать старшей сестре, потому что ее, Девляну, Вольга до сих пор любит. Даже на Яромилу он смотрит с большей теплотой, потому что тонкими чертами лица, изящно изогнутыми бровями и червоным золотом волос она напоминает ему Девляну. И только сейчас Веремила со всей ясностью осознала, что полученное по наследству счастье ее счастливой не сделает. Что-то вдруг изменилось, что-то вдруг раскрыло ей глаза. «Стеня!» Она вспомнила того, с кем недавно рассталась, и в груди защемила, горячие слезы наполнили глаза. Почему-то при мысли о нем ей впервые стало больно, а ведь раньше было только весело. Племянник Вестмара Лиса ей нравился. Он не из тех, кто поражает и проникает в сердце с первого взгляда. Но чем лучше она его узнавала, тем больше к нему привязывалась. И собой он приятен, и дружелюбен, и умен, и много повидал, несмотря на молодые годы. Рядом с ним было спокойно и надежно. А еще она знала, что его чувство к ней совсем не то, что у остальных, кто уже года три выбирал ее на весенних гуляниях и зимних игрищах. Для него не существовало ни Девряны, ни Яромилы. Он их не знал и знать не хотел. Для него она была единственной, кого он вообще замечал, и это надолго. Наверное, навсегда. Для Ольги она была чужой, а для Стени своей, истинной суженой. Его томление захватывало ее и рождало ответный жар. Ее тянуло к нему все сильнее. Теперь ей стало ясно, что только это, а не власть, почет и людская зависть, могут дать настоящее счастье. Но только что это меняет? К приходу в Ольге все гости уже были довольно-таки пьяны, а его появление дало лишний повод пустить по кругу серебряную братину. Здравицы становились все более многословными и бессвязными. Шум все громче. Кое-кто уже спал лицом на столе. Дед Путеня вздумал буянить, но зять и сын сами, пошатываясь, нахлобучили на старейшину шапку, закутали в нарядный, крытый цветной шерстью кожух и потащили под руки домой спать. «Хмель ты, хмелевик, веселый старик!» Распевали Невлад, Остробор и Радослав, младший брат Вышеслава. «Плавала чарочка по сладкому метку, плавала чарочка по сладкому метку. Некому чарочку перенять, некому чарочку перенять. Ты, Судиславич, собой орел, ясный сокол, добрый молодец», — толковал в Ольге Хатанек. «А княгини у тебя нету. Недоброе дело без княгини жить. Да и дом без хозяйки, что за дом? Дева-то наша подросла, уже в недоросточках ее не считают. Когда думаешь свадьбу играть?» «Да никогда он не думает!» Влез в разговор в усмерть пьяный князь Дедобор. Он уже едва стоял на ногах и, пытаясь удержать равновесие, размахивал рогом, расплескивая липкий мед на себя и соседей. Вот будет им завтра Джон за порчу нарядной одежды. «Неясный сокол ты, а ворона!» Зарычал он, опершись одной рукой о стол, и так, перестав, наконец, шататься. «Одну невесту у тебя увели, и другую уведут. Жди, дожидайся, и эту белую лебедь не удержишь ты. Ручонки коротки». Вольга резко встал, и Хатанек тоже вскочил, готовясь ухватить его за плечи и не допустить драки двух князей прямо за столом. «Ты, Дедоборе, потише, потише!» Войник и стояние взяли Баяна за плечи, отобрали рог и заворотили, попытались увести от стола. «Пойдем, мы тебя на скамеечку усадим, метку нальем!» «А вы меня не тащите!» Дедобор дернул плечами, будто орел крыльями, стараясь их стряхнуть. «Я ему скажу! Я всем скажу!» Заорал он на всю избу, перекрывая гвалт. «Я сам посватаюсь! Слышь, домогость, отдай мне твою дочь! Нынче свадьбу справим! Завтра! Сегодня!» «От этого быка не дождёшься молока!» Вопил он, то ли пытаясь петь, то ли ругаясь. Вольга подался вперед, сурово сжав губы, глаза его яростно сверкнули. Но воинек с сыном утащили пьяного дедобора. Домогость, Вологор и Ронята окружили Вольгу, стали успокаивать, обнимать, хлопать по плечам и бронить пьяного изборского дурака. Но до самого конца пира брови Псковского князя так и не разгладились, и с лица не сошло жесткое выражение. Домогость надеялся, что ни сам дедобор, ни большинство гостей не вспомнит наутро об этой едва не разгоревшейся ссоре. Просыпались на другой день поздно, едва к полудню. Половина гостей заснула там же, где пировали. И теперь черед собирала посуду и разные остатки между бесчувственных тел, храпящих, сопящих и наполняющих душную избу разными испарениями. Печь еще не топили, было прохладно, но Милорада надеялась, что от прохлады народ скорее придет в себя, и даже открыла дверь наружу, чтобы впустить свежий воздух. Обильно пошел снег, пышные белые хлопья залетали внутрь. Милорада вышла, глянула на облака. «Пожалуй, скоро и Марену пора встречать, ее время настает». К вечеру снова готовили пир. Раз уж гости съехались, то гулять теперь будут дня 3-4, пока на ногах стоят. Вольгу с его дружиной пришлось разместить в Доброне на избе, откуда хозяева пока перебрались к Верему, больше было негде. Туда домогость зашел к нему ближе к вечеру, когда в его избе, уже чисто выметенной и проветренной, Милорада с дочерями и чередью снова накрывала столы. «Как ты, сокол ясный!» Домогость присел к столу рядом с Вольгой. «Голова не болит со вчерашнего, а у меня побаливает». Он потер лоб. «Не те уж года, чтобы столько гулять. А у нас эта осень веселая выдалась, с пира на пир. Так что ты думаешь?» Воевода положил руку на стол и подался к Вольге. «Дедобор, вестимо, дурень липовый, но иной раз и по дури правду скажешь. Дева моя уже из недоросточка вышла. Дольше тянуть со свадьбой, и ее томить, и себе чести не сделать. Решайся, княже». «Слово держать, не по ветерю бежать, да делать нечего». Ольга опустил глаза, не зная, что ответить. «А что, Велема-то ждете скоро?» — спросил он. «Я думал его уже здесь застать». «Он велел ждать его до сворожек. А если в сворожке сказал не буду, стало быть, до весны». Вот мы и имя наречения затеяли. Худо без отца, но не жить же внучку моему до весны без имени. А что тебе верим? Он не невеста и даже не отец ей. Хотел бы дождаться. Ольга по-прежнему смотрел куда-то в стол, а если поднимал глаза, то только на дверь, не к лицу будущего тестя. Тут какое дело... «Надо бы знать, каковы там дела в Киеве, как там князь Аскольд, греки. От этого воевода многое в нашем докончании зависеть может». Он, наконец, посмотрел на домогостя, и взгляд его серых глаз под красивыми черными бровями был тверд и деловит. «Конечно, Псковскому князю нужно знать, каковы дела его предполагаемой родни. Благодаря браку с Веремилой он станет свояком киевского князя Аскольда, и ему нужно знать как можно больше о положении дел этой родни, об отношениях племени полян с казарами и греками, о делах смолянско-кривичского князя Станислава, который, между прочим, тоже почитает себя зятем домогостя». Хотя воевода при упоминании этого родства только ухмыляется и пожимает плечами. От состояния всех этих дел зависят условия брака, заключаемого между родами ладожского воеводы и псковского князя. Именно это Вольга имел в виду. Но домогость приметил в его глазах скрытую тоску и неуверенность, и заподозрил, что не только из-за этого он так ждет Верема. Вести о князе Оскольде означали вести о Дивляне. Верес ведает, каких вестей он ждал, и как они могли бы повлиять на его дела. Но без них Вольга не мог решиться на свадьбу. Ведь жена из такого рода, как Веремила, не от топок, просто так с ноги не сбросишь. «Ну, смотри!» Домогость уперся ладонями в колени и встал, давая знать, что все сказал. «Ты уже не отрок, я тебе не батька. Моя дева без женихов не останется. Дедобор вон спит и во сне ее видит. Дедобор, пусть свой длинный хрен себе в зад засунет!» Зло и грубо отозвался Вольга. «Я ему еще припомню, что он вчера нес. Тебя не хочу обидеть, воевода, у тебя в дому свару затевать. Но срамить себя не дам. Если думаешь деденьку взять им выбрать, брось эти мысли, слышишь?» «Да не думаю я». Домогость вернулся к столу и снова сел, доверительно подался к Вольге. «Да я тебя, как сына родного, люблю. Никогда другого зятя не хотел». «А что же ты тогда?» Горячо воскликнул Вольга и тоже подался к нему, он осекся. Но домогость и сам знал, что Присковский князь имеет в виду. «Не обидел бы я тебя, кабы Вереська тогда хоть на год постарше была», — ответил воевода, опустив глаза. «Недоросточка девчонку, мать, не отдала бы за мужа зрелого, а Оскольд ведь ей в отцы годился бы, да в такую даль, без пригляду, без совета». «Померла бы родинами в первый же год, или сглазил бы кто. Вот и пришлось, как Макош напряла нам. Но ты уж решайся, сыне». Домогость положил руку ему на плечо. «Уж или женись, или...» Другого «или» они оба не видели. Вольге было неуместно и неприлично и дальше жить без княгини, а другой невесты, равной Велимиле родом и достоинствами, он на примете не имел. «Велем воротится, купали, пришлю за невестой». Вольга положил на стол сжатый кулак. «Вот мое слово, воевода».